Е. Смешение сценарных предписаний. По мере того, как проходят годы и сценарий усваивается, его предписания, образцы и запреты смешиваются, переплетаются, так что в поведении человека их бывает трудно разграничить и понять, где же окончательное главное направление. Человек усваивает программу, которая обобщает все элементы сценария. Главный сценарный выигрыш предстает в виде финального представления. Если выигрыш плохой, элементы сценария становятся ясными для опытного наблюдателя в случае психозов, белой горячки, автокатастроф, самоубийств или убийств. При хорошем выигрыше выделить сценарные директивы труднее, главным образом потому, что в таких случаях существуют обширные родительские разрешения, которые скрывают директивы. Рассмотрим следующий реальный пример, взятый из истории маленького городка. Романтическая история повторяется в семействе X. 50 лет назад австралийский солдат отправился в Англию, чтобы участвовать в Первой мировой войне. Его звали Джон X. Он встретился с Джейн Y и женился на ней. Когда война кончилась, они переселились в Америку. 25 лет спустя их трое детей были на каникулах в Англии. Том X, их сын, женился на Мэри Z из Грейт-Снорринга, Норфолк, а две его сестры вышли замуж за англичан. Этой осенью дочь Тома и Мэри X, Джейн, которая проводила каникулы у своей тетки в Грейт-Снорринге, объявила о своей помолвке с Гарри Джи, тоже родом из Грейт-Снорринга. Джейн окончила среднюю школу. После брака пара собирается жить в Австралии. Интересно было бы проследить, какие вероятные наставления, образцы, указания и разрешения Джон X и его жена Джейн через Тома и Мэри передали своей внучке Джейн.